В этом, к слову, ребята были прям братьями по разуму сарфистами, тоже одной местной тайной организацией, о которой ходит много слухов, но толком их никто не видел. Там тоже покровительство кучи добрых богов, с выдачей членам организации некоторых волшебных способностей, и та же фанатичная борьба со злом. Только если арфисты воюют буквально за все хорошее и против всего плохого, пытаясь облагодетельствовать весь мир и наказать каждую нечистую на руку организацию и злодея где только можно и нельзя, то охотники воюют за смерть вампиров ради вырезания вампиров, а там гори мир синим пламенем и вообще после нас хоть потоп. Чертовы фанатики. Результат деятельности у них, к слову, тоже точно такой же, как у арфистов. Агнес, конечно, пыталась надувать щеки и булькать типичностью своей миссии, но как арфисты в своем распылении на все и сразу нигде и никак мир к лучшему не изменили, так и на охотников с их тоннельным мышлением большинству общин вампиров было явно плевать с высокой башни. И тем не менее орден охотников был пусть и не шибко многочисленной, но устойчивой структурой, у которой было прикрытие со стороны не самых слабых богов, а в землях на юго-запад от Кармира даже имелись свои замки и серьезное влияние. Так что вставший на след охотник там на самом деле мог себе многое позволить, пусть и не открывать дверь ногой к королям, но вот безземельных аристократов или даже каких-нибудь местечковых баронов брать за жабры ему дозволялось. Да, в случае ложного вызова, назовем это так, могли быть проблемы и скандалы, но, во-первых, ошибались эти ребята и девчата нечасто, даже в моем случае, как ни смешно это признавать, дамочка не ошиблась, обладая за счет божественного покровительства своего рода чутьем на нечисть, пусть, как я понял, эта штука совсем не мой радар на энергии, а что-то вроде найти, во-вторых же, денег и положения у них хватало, чтобы улаживать недопонимания полюбовно. Кроме денег, влияния и найти, ребята имели ряд рецептов алхимии для, так сказать, внутреннего пользования, заточенных на противостояние вампирам, такого же рода снаряжения и схемы зачарований, на уровне осваиваемых способностей, умели защищать свой разум от магии внушения и очарования, то ли позаимствовав у всяких горных монахов, то ли сами дойдя до такого, но путем ряда тренировок и медитаций они укращали мысли, что делало их невосприимчивыми к вампирским и простейшим магическим навыкам очарования, как таковым, а также, в качестве побочного эффекта усложняло и чтение мыслей чистой псионикой. Возможно, по такой методике можно было дойти и до полной защиты разума от псионических ударов, но на практике никто не проверял, да и до подобного уровня мастерства вряд ли доходил. А также охотники были благословлены, как бы сказать, делать вампирам по-настоящему больно. Вампир ведь, пусть и не совсем типичная, но все-таки нежить со всеми преимуществами этого состояния, а нежить, кроме прочего, совсем не боится физической боли. Понятно, что как раз с вампирами все не столь однозначно, так как из всей нежити они ближе всего к живым, имеют естественную регенерацию, способность к размножению и кучу других плюсов, за которые расплачиваются рядом слабостей, не характерных для другой нежити. Но все же болевой порог у них в разы выше, чем у обычного человека, отчего многие повреждения, от которых обычный смертный мог бы и в обморок от боли грохнуться, они способны перетерпеть, даже толком не поморщившись. И вот охотники как раз были наделены свойством такую малину ломать, заставляя вампира мучиться по-серьезному от любого повреждения. Точнее, они как-то вкладывали свою ненависть к вампирам в удары, и это вампиров пронимало. В итоге, как ни парадоксально, но на уровне хорошо тренированного смертного они и в самом деле имели шансы прикончить истинного вампира, а то и молодого лорда, если тот не ожидает подлянки, а у ребят есть инициатива. И да, как правило, истинные от жалких бурдюков с кровью подлянок не ожидали, охотники же не стеснялись бить в спину из засад, травить оружие святой водой и различными благословениями, особенно от Латандера. Собственно, потому наша пленница изначально и врубила берсерка. У них, считай, боевой стиль такой, чтобы первым же порезом ошеломить и быстренько добить, пока не очухался. Добавим к этому все остальное, ну и получим, что получили. Да, подвел я итог, вашу бы энергию, да в мирное русло, мы выполняем важную и необходимую работу. Сразу же ушла в праведное негодование девица. Может, эти их охотничьи практики еще и по мозгам бьют? В смысле, если ты реально начинаешь ненавидеть и вкладывать эту свою ненависть в удары с такой отдачей, что оно принимает существ, по идее, стойких к подобному, то и на тебе такие выкручивания мозгов сказываются. Да-да, а если кого зашибли случайно, то это допустимые потери. Спасибо, я уже понял, вряд ли мы с этими типами станем друзьями, хотя методика защиты разума, безусловно, интересная. Есть цели, которые оправдывают любые средства. Без такого подхода невозможно достичь вершины. Да-да, конечно. Куда нам, сиволапым, до вершины, с нашей честной работой за деньги и заботой о репутации? Возвел очи горе я. Подруга, ты реально себя ведешь как стерва с конкретным таким недотрахом, покачала головой Айвил. Да пошли вы, ай пойдем, можно было, конечно, дуру прибить, но я вполне допускал, что об этом может стать известно другим членам их кружка по интересам, и сюда припрется еще несколько блаженных. У нас еще охреневший вампир непойманный по городу шляется. Я с вами, ультимативно заявили нам в ответ. Мы же с Айвил дружно переглянулись и, да пошла ты, и выставили ее за дверь номера. Да, это было очень странное знакомство, но думаю, девчата повеселятся, когда мы с Плутовкой будем рассказывать эту историю. Хотя, готов поспорить, Шиллис выскажет очень много интересного на моменте, где мы выпихиваем из номера горячую брюнетку. Впрочем, Шиллис в любом случае нашла бы, над чем позубоскалить. Ну а раз так, фиг с ней, с воинственной вампироненавистницей, отдыхаем, собираемся с мыслями и все-таки идем шерстить кварталы знати. Ибо остаются или они, или совсем уж дальние предместья, добираться от которых до города и обратно нужно почти сутки, что несколько далековато. Некоторое время спустя, этого следовало ожидать. Как там было? Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так, вздохнул я для Айвил. Помнится, недавно я размышлял, что делать, если гнездо вампиров найдется в подвальчике титульного семейства города. Что же, оно нашлось не там, а под домом напротив. Что, как вскоре выяснилось, числился за фамилией Дегос, которая, вот внезапно, родовитостью от соседей отличалась не сильно, как и богатствами, и связями. Влезать или не влезать, вот в чем вопрос, философски продекламировала моя миниатюрная спутница, разглядывая вычурное четырехэтажное поместье, что пусть и уступало в придомовой территории ширине резиденции графа Белоргана, но вот вверх его усадьбу превосходило, и вниз, разумеется, была надежда, что на самом деле я учуял каких-нибудь шальных зомби в канализации под городом, но, будем смотреть правде в глаза, вероятность этого оставалась крайне мала, огоньки негативной энергии, ощущаемые мной под особняком, были слишком характерными, спутать которые с какой-то иной нежитью я физически не мог, слишком много с этой самой другой нежитью в последнее время имел дело, так что шальные зомби из какого-нибудь родового склепа отпадали, я уже молчу о том, что делать родовой склеп в подвале городской резиденции в Кармире вообще не принято. В теории они могут сидеть просто в подземном логове с входом через канализацию, а особняк тут ни при чем, но в воздухе повисла недосказанная вероятность подобного крайне мала. Хотя я не мог отрицать, что и не равнялось нулю, как в случае с зомби. Угу, согласилась Плутовка. Зовем наших, они же нас коварно бросили и сбежали в тепло и уют, скосив взгляд на девушку, закидываю удочку. Ага, хочешь оставить все самое интересное себе? Не столько спросила, сколько констатировала подбоченившаяся и ухмыльнувшаяся смуглянка. Нам, тактично уточнил я, чтобы потом нам обоим Шиллис плешь проела. Да, еще шире усмехнулась малышка. А ведь она будет это делать при полной поддержке Линет Мистис. И даже Энди будет дуться. Продолжила забивать гвозди в крышку гроба моих мечтаний об уединенном загуле ультранасилия. Это прелесть. Ладно, ладно, сдаюсь, зовем наших. Быстро выкинул я белый флаг и вообще перековался под лозунг, что раз уж мы коллективно на это дело подписались, должны коллективно и закончить. Даже если большая часть коллектива трусливо сбежала, сбросив на нас самую муторную часть. В общем, связавшись по связи фамильяра с Шиллис и описав диспозицию, я отвел Айвил от особняка на предельную дальность моей чувствительности и начал ждать, ибо чем меньше мы будем светиться неподалеку от объекта, тем меньше шансов, что к нам потом возникнут дополнительные вопросы у кого бы то ни было. Еще немного мозолила глаза выставленная на мороз графиня, что явно не собиралась это терпеть и продолжила за нами следить, так что ее тоже не стоило наводить на лишние мысли, пусть лучше потопчется в сторонке, а там уж и вырубим, когда начнем. Между тем, погрузившись в восприятие огней жизненной и не только энергии, я насчитал в заинтересовавшем нас особняке и под ним уже добрых 60 обитателей, что не являлись вампирами. Но вот минимум 30 из них крайне походили на стражу, так как ощущались заметно сильнее простых обывателей, а вот остальные, напротив, выглядели как-то блекло, наводя на мысли о пленниках, которыми периодически питаются. Вот только в данную теорию не укладывалось, что они свободно перемещаются по особняку и его подвалам. Отсюда следовало, что куда более вероятны слуги, добровольно или посредством ментальных внушений, периодически выступающие донорами крови. И это все несколько усложняло. Если в особняке есть настоящие аристократы Кармира, которые просто находятся под очарованием, устраивать тотальную резню с убийством защитников – не самая хорошая идея. Сказать мне вряд ли что-то скажут, но осадочек останется, а меня вполне устраивает нынешнее благожелательное отношение властей страны. С учетом же того, что у любого аристократического клана в средневековье всегда есть куча родни, которая как раз и мыслит клановыми категориями, то есть будет мстить даже за родственника в седьмом колене, если тот состоит в обойме, а не оказался ближе иной фракции, то даже если там окажутся осознанные сторонники вампиров, в здравом уме и твердой памяти продающие свое покровительство за будущее бессмертие, их обнуление может выйти боком. Наглядные доказательства, безусловно, прикроют нас от любых резких телодвижений, но я лично слабо себе представлял, какой пакет компромата надо нарыть в особняке, чтобы разом свалить весь клан без возможности отболтаться незнанием, а без этого. Не стоит забывать, что это мы тут нувориши, выскочки, пусть и с протекцией. Однако связи в высших кругах, придворные интриги, нашептывание королевской чете тем или иным образом, все это совсем не наше. А зная человеческую натуру, особенно натуру приближенных к власти паразитов, подгадить, сделав сотрудничество с этой страной крайне неудобным, нам очень даже смогут. Отсюда вывод, живых людей лучше не убивать, а это, извините, ой как поднимает планку сложности всей операции. В общем смеркалось. В смысле, пока мы связались, пока девчата телепортировались так, чтобы никто не увидел, пока нашли нас, пока мы их ввели в курс дела и обсудили вышеозначенный моментик, сформулировав с его учетом тактику проникновения, уже и вновь смеркаться начало. Темнота же, это хорошо. Пусть вампиры и будут бодры и веселы, но ночь скроет нас и от лишних глаз. Оставался, правда, еще риск, что части народа не будет дома, но он в любом случае был. Проводить же полноценную детективную операцию, устанавливать слежку, выявлять, кто входил, кто выходил. Откровенно говоря, заниматься этим было не с руки. Куда проще правильно расспросить захваченную жертву. Короче, тихонько приголубив чарами сна все никак не желающую отлипнуть охотницу на вампиров и оттащив ее тело на подходящую крышу, где точно никто случайно не найдет, мы вернулись к интересующему нас особняку всей дружной командой, укрывшись в сферу невидимости, модернизированную сферой тишины. От командира успешного отряда дьяволов до воровки, что крадется в дом жалких кровососов, таясь от ока стражи, состоящие из еще более жалких смертных. Связавшись с вашей компанией, я падаю все ниже и ниже, бухтила Шиллис, косясь на внешнюю охрану дома, но продолжая добропорядочно красться в сторону примеченного нами окна. Ага, оставляем ее на стреме и не пускаем в основное веселье, покивала прекрасная лучница. Я тебе оставлю, сразу же возмутилась моя фамильяр. Шелли обманывает, мгновенно сдала дьяволицу фея. Она очень ждала, когда мы пойдем бить бледных плохих с клыками. А теперь она врушкает, чтобы Фобос ее пожалел. Очень коварная. Ты сама так постоянно поступаешь, фыркнула на нее Лин. Нет-нет, хозяйка, нет, это другое. Ушла в несознанку златовласая сластена. Если я даже сойду с ума и кому-либо расскажу о том, что творю последние годы, мне все равно никто не поверит, вздохнула Энди. Это их проблемы, улыбнулась под натянутым капюшоном Айви. А теперь давайте уже вломимся в этот особняк. Подсадите-ка меня. С этими словами миниатюрная плутовка первой полезла к окну. Как можно было отказать и не помочь этим идеальным, очерченным облегающими штанишками булочкам удобно разместиться у меня на плечах. Вот и я посчитал, что отказать невозможно, и с честью исполнял свой мужской долг, пока девушка бесшумно возилась со ставнями. Бесспорно, можно было открыть те и магией, и телекинезом, но в некоторых случаях лучше действовать по всем правилам, а то район богатый, Ловушки с сигналками в таком встретить вовсе не удивительно. Заходите, распахнув окно, просигналила нам пальцами плутовка, разумеется, предварительно смазав петли ставенной, убедившись, что на той стороне нет никаких сюрпризов. За карнизом обнаружился один из внешних коридоров, что по нашим прикидкам пролегал в складской части здания, то есть той, где должны лежать всякие декоративные дрова для каминов из дорогих пород дерева, рабочий инвентарь и прочие полезные в хозяйстве мелочи. Было бы весьма неудобно влезать в коридор при кухне, где, с учетом эпохи, жизнь может не прекращаться и глубокой ночью. Приготовление пищи, тем более элитарное, занимает время, так что для того, чтобы подать на стол уважаемому лорду какие-нибудь томленые ребрышки вепря в брусничном соусе к завтраку, их нужно ставить томиться часа так за два до полуночи, а до этого замариновать. Так что кухня в большинстве богатых аристократических домов работала если не круглые сутки, то где-то близко, а местный особняк явно был не из бедных, где разносолы будут выставлять на стол только при гостях, в остальное время питаясь пресной овсянкой. Собственно, последовавшая за проникновением разведка подтвердила, что со своими прикидками мы не ошиблись, за ближайшей дверью обнаружилась кладовая с рядами амбарных сундуков и прочей рухлядью, а мое восприятие жизни показывало человеческую активность только в другой стороне здания. К сожалению, этот мир не дошел еще до уровня, где в служебном помещении на стену или дверь вешают план эвакуации на случай пожара, попутно позволяющие ознакомиться с общей планировкой здания, так что дальше тоже пришлось ограничиваться лишь тем, что мы могли почерпнуть из внешнего осмотра. Увы, направляясь в потенциальное логово вампиров, про которое крепко подозреваешь применение ментальной магии к живым обитателям, ты не будешь пытаться подкупить слугу из этого логова, чтобы он написал, как там все устроено. Это и с большей частью обычных-то слуг не прокатывает, если хозяин, конечно, не дебил, что уж говорить о тех, кто находится под очарованием. Однако, пусть среди нас и не было профессиональных воров-домушников, физику еще никто существенно обмануть не сумел, в том числе и архитектурные решения. Ты не будешь размещать продовольственный склад на третьем этаже, ты не станешь делать кладовку с метлами рядом с кабинетом хозяина поместья, и наоборот, ты не будешь размещать комнату личного секретаря или служанки в подвале, на предельной дистанции от этого личного кабинета. Словом, есть масса мелочей, что вкупе с осмотром издалека как раз и дают примерный план помещений, не идеальный, но вполне достаточный для наших целей. Туда, за дверью, двое, плюс один у окна, пару минут спустя указал я на первую дверь слева. Она должна была выходить окном как раз на подъезд к поместью, так слуги могли узнать о подвозе очередной партии чего-то нужного и выйти встречать. Мои девочки кивнули, готовясь. Подобного рода тактические схемы были нами давно отработаны. Я штурмую дверь и устремляюсь к самому дальнему, Лин и Айви вырубают ближних, Энди страхует и организует тишину. Обычно, конечно, она организует невозможность сбежать у наших жертв, но дом благородного лорда – это не орочья пещера, так что мы внесли небольшие ситуативные корректировки. Итог, правда, был тем же, никто и квакнуть не успел. Я заломил уже немолодого мужичка и отдернул его от окна, а девочки вырубили двух плечистых молодцев типа таскать круглые, катить квадратные, наложив чары сна, Айви, и дыхнув дурманящей пыльцой, Линвель. ТРМ ха-ха-ха, попытавшийся заорать мужичок был аккуратно мной придушен на вдохе, едва успев пикнуть. Не дергайся, поймав его взгляд, я надавил на сознание, принуждая подчиняться. Будешь сидеть тихо, ничего с тобой не случится. Уже на этом моменте я ощутил в разуме жертвы некую преграду или скорее неподатливость, отдаленно напоминающую то, с чем встречался, когда пытался ментально воздействовать на вампирессу, охранявшую вход в подвал особняка леди Черукс. И это требовалось проверить. Отвечай, сколько в доме людей и сколько вампиров? Тревога АА, вторжение. В один миг скинув мое псионическое давление, начал орать мужчина, напрочь игнорируя приставленную к его шее сталь. Более того, он попытался сам на эту сталь насадиться. Заповели, я вырубил дурачка. Что это было? Моргнула Шиллис, в нашей схеме не участвовавшая. Тишина в порядке? Это я уже спрашивал у Энди. Да, наложила и скрыла, можем спокойно говорить минут 20. Какая фанатичная преданность, покачала головой Линвель. Родовой, с некоторым сомнением поинтересовалась Айвил. Нет, покачал я головой, по свежим следам восстанавливая в памяти все детали, что ощутил своей псионикой в момент, как человек начал брыкаться. Очарованный, осознавший, что хозяину угрожает опасность. Хотя для тех, кто не знает подоплеку, действительно может показаться просто слишком преданным. НДА, протянули девочки. Идем дальше, на миг смерив взглядом двух других мужчин, качнул головой я. Целей для повторения эксперимента впереди будет еще много, и тратить время на снятие чары приведения обезвреженных в сознании было излишне. Ну, мы и пошли, постепенно перебираясь из хозяйственной части особняка в гостевое крыло и залы самих хозяев, и примерно везде видели одну и ту же картину. Сменялись декорации, но в общем и целом поместье было совершенно обычным и вело совершенно обычную жизнь, с поправкой на ночное время суток. Большая часть слуг и стражников спали, кому не повезло, стояли на постах и шуршали по общему обслуживанию. Вот только стоило копнуть чуть глубже, и начинались вопросики. И ладно бы тот факт, что рядом с винным погребом было охраны больше, чем рядом с опочивальней лорда, в конце концов, кому тот лорд нужен, а вот дорогому коллекционному вину могут и приделать ноги. Вот только мы, пока потихоньку вязали обитателей поместья, еще пару раз пытались поговорить по душам, с разной степенью псионического давления, однако бесполезно. Установки в сознании были слишком вросшими, слишком прочными, и реакция была одна и та же у всех. Никакого сотрудничества, попытка поднять тревогу и пустить себе кровь. И неважно, кого мы пытались допросить, охранника, пожилую повариху или совсем еще мальчишку-полотера. Еще разок подслушали разговор двух симпатичных служанок, что прибирались в одной из пустующих комнат. И это мне до боли напомнило Джошуа и компанию остальных вампирских отродий. Восхищение неким лордом, о котором говорили с придыханием и обожанием, надежды, что когда-нибудь мы сможем оказаться ему более полезными и разделим с ним ложе, и прочий щебет ММ, влюбленных фанаток при обсуждении своего кумира тет-а-тет. При этом на шеях у многих имелись следы от укусов. Их явно обрабатывали целебными зельями, но, видать, на самые качественные не разорялись, отчего относительно свежие отметины были довольно хорошо видны при тщательном изучении. Впрочем, всех слуг положить лицом в пол нам это не помешало, как и полноправных детей хозяина особняка, вернее, номинального хозяина. Но перед тем, как наносить визит вежливости к нему, нужно было чуть перевести дух и пополнить пул потраченных заклинаний. Так что, наложив сферу тишины в одной из гостевых комнат, мы принялись за пополнение боекомплекта. Ну и заодно девчата обсудили увиденное в доме. Они ведут себя словно какие-то демонопоклонницы, к которым наконец снизошел инкуб со стоящим колом членом, покачала головой Шиллис. Знатно же им в головы насрали. Угу, мерзкая злобность. Покивала вместе с словам дьяволицы. И вот после этого ты еще говорила, что Фобос нас очаровывал, недовольно покачала головой Индаэль. Эй, я никогда с кровососами дел не имела, только знала, что они могут внушать своим жертвам симпатию и прочие глупости, так таким и обишай развлекаются. Но здесь даже немного завидно, как качественно и устойчиво все сделано, призналась она с легким недовольством. Кстати, это получается, что этот тип, в меня невежливо ткнули пальцем, без потрошения мозгов взял и искусил трех эльфиек и одну фею практиковаться в некромантии, править королевством орков и кувыркаться в постели с дьяволицей. Эй, Шелли говорит не то, возмутилась Фика. Мистис не кувыркалась и не практиковалась в этой вашей мантии. Мертвые чудики, это плохо, они противные и пахнут. При этом про орков никаких возражений не последовало, усмехнулась дьяволица. Если можно заставить толпу злобных вооруженных дикарей добывать тебе вкусняшки, то можно и смириться с тем, что у тебя есть толпа злобных вооруженных дикарей, улыбнулась Иви. Угу, такими темпами я не удивлюсь, что в случае, если Фобос создаст непротивную и хорошо пахнущую нежить, которая сможет добывать для нее печеньки, Мистис будет не сильно возражать научиться делать такую же. Хаем, Фика серьезно задумалась. Не-е-е, она отмахнулась, зачем Мистис это делать, ведь тогда коварный Фобос и так сможет доставать для нее еще больше печенек. Шилли сморгнула. Так, или у нашей крохи прорезалось очень интересное чувство юмора, или Фобос, раз он так отпирается от того, что он мой папаша под маскировкой, определенно будет моим старшим братом, что пошел по стопам папаши. Ох, давай оставим твои теории заговора, нам еще вламываться к уважаемому дворянину и выбивать из его дома вампирскую общину. На миг золотая эльфийка умолкла. И я определенно не хочу думать над тем, как наше поведение выглядит со стороны. На этом краткий отдых был окончен, и мы таки вломились в спальню уважаемого лорда, ибо все-таки ночь на дворе, ну и взяли его тепленьким, прямо вместе с супругой. После чего в очередной раз наложили на помещение модифицированные чары тишины, что глушат лишь звуки, пытающиеся выйти за границы его действия, и решили поговорить. Правда, только с мужчиной, женщину лишь дополнительно обработав чарами сна. Почему не опасались, что и самого аристократа обработали ментальной магией? На самом деле, опасались, но из общих соображений симметрии и размерности пришли к выводу, что это маловероятно. В конце концов, это слуги и наемная стража особо никуда из дома не выходит, а даже если и отправляются по делам, их ценность невелика, так что прошивка на «убей себя» при опасности допроса не представляет особой проблемы. А вот высокий аристократ хож во многие двери, включая те, где рассеивание магии или благословение встречает тебя на пороге. Обязательные приемы во дворце, ряд обязательных церемоний в храме Хельма и так далее. Слишком высокий риск, что магия будет разрушена. Да, нахождение под вампирским очарованием – это не столько магия, сколько псионика, да и при длительном воздействии, как теперь было очевидно, личность вполне себе переписывается самостоятельно, но зачем рисковать, если можно банально договориться и повязать кровью. Короче, мы решились, и как ни странно, но живущий уже несколько веков в городе лорд вампиров оказался не идиотом, в смысле, главному своему шпиону и охраннику в дневное время суток мозги не промывал. О, разумеется, очнувшийся аристократ сначала возмущался и пытался качать права, распинаясь, какой он, Лучано де Гос, офигенно важный и устрашающий в связях, но после предложения отвести его в храм Латандера или Хельма, где мы, стоя в круге правды, поведаем, что успели тут узнать и с кем уважаемый лорд дружит, несколько поскушнел, и начал колоться. Нет, еще была попытка нас просто купить, но денег не хватит, радостно скались, заверила его Линвель, счастливая, а я вот счастливым не был. Куда проще было бы засранца прирезать и разбираться дальше, но сделать это было нельзя по политическим соображениям. Что же касалось самого аристократа, то история банальная, на самом деле. Еще во времена, когда Арабил был далеко не таким крупным и богатым городом, а владеющая особняком семья являлась лишь мелкими провинциальными дворянами, к его прапра и так далее деду как-то вечерком подошел один тип с предложением, от которого очень не хотелось отказываться. Предложение было вкусным, роду предлагалась и спонсорская помощь, и способствование переговорам, и пара обещаний бессмертия в будущем, коли все сложится. В обмен же, сущая пустяковина, организовать такому щедрому партнеру удобную резиденцию в центре города и стать дневным прикрытием. Так что семейство вот уже которое поколение плотно работало с вампирами, более того, отошедшие от дел главы семьи из тех, что не накосячили и не умерли случайно где-то далеко, будучи еще людьми, входили в свиту кровососа и прекрасно себя чувствовали, ну, насколько может прекрасно себя чувствовать окончательно замудачившийся перерожденный мертвец. С учетом того, что они при жизни в подвале организовали и поддерживали ферму крови, я бы не сказал, что их характер и мировоззрение изменились так уж сильно. Но это общий контекст, а между тем по основной цели нарисовались проблемки. Дело в том, что беспредел в городе творили не местные. В смысле, не это гнездо, не было тут никаких оборзевших от свалившейся на голову силы и жажды дебилов, что не способны даже замести за собой следы, как не было и маньяков, что начали бы дуреть со скуки, провоцируя кипишу властей, просто чтобы выпендриться. Пикантные и не очень развлечения, коли их вампирским мудачеством стреляло в попе он и себе устроить, проводились много более аккуратно, благо все операции за века были давно отработаны. Более того, глава местной общины сам был в бешенстве от залетного гастролера, который делал буквально все, чтобы подставить под удар именно его общину. Проблема была в том, что найти диверсанта было совсем непросто, даже зная все выходы и входы, так как Рыбил был слишком уж большим городом, в который постоянно приезжает куча народу. И можно было бы усомниться в этих словах явно заинтересованного лица, но я ведь все-таки псионик и наглую ложь от правды при взгляде глаза в глаза отличу. Аристократик же, сдернутый с постели в одной ночной рубашке, точно не врал. По его словам, местные вампиры сильно подозревали, что такой нежданчик им подкинули сородичи из Сузейла, где, оказывается, тоже имелась своя община, с главой которой у местного главы были какие-то терки, но доказательств, естественно, не было. В общем, выбив из дворянчика все детали, мы благополучно отправили его спать и дальше. Судьбу этого индивида пусть решают официальные власти, а мы брать на себя труп высокого аристократа не собирались. А вот трупы вампиров, да. Так что, пожелав спокойной ночи продажному благородию, мы устремились в винный погреб, где и располагался проход в другой подвал не для всех. Далее было заклинание «Поиск тайников», почерпнутое нами еще у леди Кембридж, и вот мы уже видим неплохо замаскированную дверь, да истинное зрение тут в помощь. Далее заклинание «Стук», и вот мы уже в области, явно не предназначенной для посторонних, и буквально за следующим же поворотом на нас налетают трое мужчин, облаченных в качественные вороненые кольчуги с легким зачарованием. Ах да, еще они двигались раза в три быстрее обычного человека и обладали очень специфической и ни с чем не сравнимой энергетикой. Размениваться на приветствие никто из нас не стал, мир привычно встал на паузу, и мои клинки, заранее покинувшие ножны, я же буквально чувствовал каждое живое существо в поместье, спокойно отделили головы двух первых немертвых воинов от их тел. Третьего, правда, я достать не успел, знакомый огненный бич натурально распополомил его чуть раньше, Шиллис тоже вполне могла поддерживать взятую мной скорость. Убитые за доли мгновения кровососы распались туманом, который принялся откачевывать в сторону, очевидно, гробов этих троих. И хотя данный факт демонстрировал, что ребята тут далеко не слабаки, какими были отродья Алехандроса, но кто же их так просто отпустит? Движение магической энергии, и туман разрывает в клочья, окончательно упокаивая кровососов, вон как оружие и кольчуги посыпались из облачков. Сами облачка, кстати, полностью не исчезли, спасибо эффекту логова, скорее всего. Но вот полноценными вампирами им уже не стать обратно, максимум кровавым туманом, неразумным живым трупом кровососом в туманной форме. Впрочем, отметил это я краем глаза, сам уже двигаясь дальше. Всего в логове, как и ожидалось, нашлось 19 вампиров, включая полноценного лорда. И признаться, когда я шел убивать все того же Алехандроса, это казалось мне сложнее и опаснее. Обычные отродья сделать мне не могли ничего, хотя по своим ТТХ, так, навскидку, были как раз на уровне этого самого Алехандроса. Еще в свите главного наблюдалось аж 4 явные любовницы, взятые за смазливую мордашку, и, что меня заинтересовало куда как больше, 2 полноценных мага, очень специфических мага. ХММ, Эндаэль закрыла нас сферой отрицания, что приняла на себя сразу 10 молний, выпущенных с какой-то сверхъестественной, даже для меня, скоростью и весьма внушительной силой. Собственно, ей как раз и пришлось вмешиваться, потому как я мог не успеть, а у нее на подвесе в ауре все нужное уже хранилось. Очень интересно, большой шквал Исаака нашел свои цели, и, как ни странно, одного залпа им действительно хватило, хотя с таким уровнем магической мощи я был морально готов к небольшой дуэли и обмену хотя бы тройкой-пятеркой боевых чар, но нет, их размазало туманом с одного попадания. Колдовали за счет собственной силы крови, пояснила Шиллис. Во всяком случае, я чувствовала, как им больно творить чары и насколько это их ослабляет. Ясно, в архивах некромансии из леса стужи действительно упоминалось, что некоторые допрошенные ею демоны делились сведениями, мол, вампир-заклинатель может использовать чары на крови, так называемые вита, и это на самом деле может стоить ему жизни, но сама метода описана, по очевидным причинам, не была. В общем, в случае этих двух чародеев мы не стали добивать туман, позволяя ему утечь к месту упокоения. Такие пленники нам будут нужны, а после восстановления из тумана в гробу они будут не сильно в форме и могут быть легко захвачены. А уж если добавить к этому и убийство их создателя, что мы намеревались совершить в ближайшее время. Так что, отправив девчат контролировать места возрождения вражеских магов, я прошел дальше, к тронному залу, вернее, как чуть позже выяснилось, полноценному рабочему кабинету полноценного лорда-вампира, а не той жалкой пародии, который являлся мой первый знакомый лорд. Врываться в чужой дом без приглашения, портить имущество и слуг хозяина, покачал головой элегантный франт, облаченный в несколько архаичный, но вполне себе модный камзол. Никогда у вас, полукровок, не было должного воспитания, голос хозяина гнезда был под стать внешности, лощеный, полный внутреннего достоинства и ощущения собственного величия. Ну и, разумеется, презрение ко всем вокруг. Ах да, еще он, кажется, принял меня за дампира. Ух, типусечки, «Какая лощеная моль в шкафу выросла», — усмехнулся я, стремясь разозлить и вывести из равновесия собеседника. «Как насчет опустить момент, где ты кукарекаешь, и сразу перейти к той части, где ты валяешься у меня в ногах и молишь о пощаде? Ты открываешь рот, даже не понимая, перед кем стоишь, помесь. Ну ты еще потявкай на меня вместо боя. Или у тебя все, что было мужского между ног, любовничек случайно откусил, и теперь только фальцетом петь и можешь. Я брошу твое тело свиньям. Они тебя даже есть не будут, но ты до костного мозга сгниешь в их дерьме, пусть на это хоть сотня лет уйдет». Проорал задетый за живое вампир, доставая классический дуэльный вариант из шпаги и даги, до этого покоившихся в ножнах у него на поясе. «Ох, избавь меня, пожалуйста», от рассказов о своем круге общения, подлил я масла в огонь, круговым движением правой руки с клинком сбрасывая из ауры заранее подготовленные чары ускорения, что так-то не отличаются особой длительностью, отчего в боевой обстановке их стоит обновлять почаще. «Знай свое место, выродок, я убью тебя. Даже если ты и владеешь парой трюков, ты не ровня настоящим детям ночи», — вновь прорычал он и бросился на меня, после чего уже я вошел в свое полноценное врожденное ускорение, и это было откровенно скучно. После всего, через что я прошел, после всех уроков мастера и Аренила и сожранных в абисе инфернальных тварей, аристократичная нежить двигалась чуть шустрее мухи в киселе. Возможно, у него был многовековой опыт, может быть, даже какие-то интересные трюки, но манекен. Интересу ради я чуть подрезал ему сухожилия и сместился в сторону, замедляясь. «Каха», — со смесью удивления и негодования произнес он. «Какого? Ты, кажется, что-то там про настоящих детей ночи говорил. Неужели просто кукарекал?» Хотелось заставить его выложиться на все 100, благо у меня уже было достаточно опыта, чтобы по одной манере держать оружие и двигаться, примерно понять, что из себя представляет противник. И этот кровосос пусть и умел держать клинок, много превосходя в этом Алехандроса, но при нашей разнице в весовой категории это ему не сильно поможет. «Я сдеру с тебя шкуру». Он начал раздуваться, темнеть кожей и паскудиться рожей. Видимо, это была боевая трансформация. Эх, а хотелось посмотреть, что он может в плане магии. Впрочем, особо сильно противник не мутировал, вполне уверенно держа в своих лапищах оружие и в общем и целом сохраняя даже черты лица. Ну и раны он успешно зарастил, показав вполне себе регенерацию, сильно превосходящую таковую у тролля и моих прошлых знакомых кровососов, да и двигаться стал быстрее, как муха в воде. Шаг в сторону от выпада, перерубить вытянутую в этом выпаде конечность. Хо, он даже начал отдергивать ее до моего удара. Боевое предвидение или магический предмет с соответствующим видом зачарования, однако наши скорости и силы по-прежнему были несопоставимы, потому срубленная рука полетела на пол, а я чуть помог уродцу сделать шаг вперед, от души пнув его по жопе. «У-у-у-у-у-у-у». Пусть из культи не вырвалось ни капли крови, это было действительно больно. «А ты неплохо визжишь по-поросячьи, теперь верю, что они твои друзья. Но слушай, а ты точно лорд?» Держа на лице вежливо-нейтральное выражение, поинтересовался я. «У меня уже был опыт общения с одним ничтожеством, что себя так именовало. Нет, ты, конечно, получше будешь, но как-то тоже не впечатляет. Не хочется тратить время на очередное ничтожество с раздутой гордыней, что обратило пару бродяг и куртизанок и теперь считает себя чем-то выдающимся». Еще немного простимулировал я активность кровососа. Эрраа, он ускорился еще немного, даже стал переходить в частично туманную форму и окутываться чем-то вроде покрова теней, и, чавк, хлюпнул мой меч, разрубая ему ключицу на действующей руке. На этом он сильно поскушнел и попытался было распасться туманом окончательно, но, я тебя еще не отпускал. За время его растворения я успел убрать один из клинков в ножны и натурально схватил призрака, вернее, туманный образ, напитанный магической энергией рукой. Ну и не забыл засунуть ему в пузо второй меч. А-а-а, из тумана он в итоге выпал. Трудно удержать концентрацию на мистическом действии, пусть даже оно 3 раза родное, природное, когда у тебя в кишках волшебный меч, а глотку держат и рвут волшебные когти. Пощади, мы можем договориться, болевой порог у него, впрочем, оказался все-таки очень высоким, и потому в себя он пришел быстро. Разок попробовав опять стать туманом и получив еще одну порцию боли, вон, перешел к переговорам. Договариваться? С едой? Зачем? С еда? Ха-ха-ха-ха, мои клыки вошли в его шею. Чистокровный, расширились его глаза в ужасе понимания. И это было последнее, что он сказал в жизни. Я же наслаждался шикарной кровью и уже несколько подзабытым ощущением эйфории от процесса полного поглощения могущественной жертвы. Хотя до дракона все равно не дотягивает. Да, глава 13. Я закончил, а у вас как? Покинув личные покои местного вожака, нахожу девушек в продольном коридоре, по обеим сторонам которого тянутся просторные и богато отделанные черным гранитом ниши с каменными гробами. «Нормально», — отозвалась Эйвил. «Но ты только посмотри, у них тут чар понавешено больше, чем в подвале Ларинда нашего визита. И я, дай боги, только третью знаю. Разумно будет предположить, что тут применяется что-то из области магии крови», — дополнила ее Индаэль. «Обе девушки использовали чары магического зрения. Видите эти выемки?» — указала она на выточенные в камне ближайшего гроба овальные вкрапления. Похоже, они предназначены для подпитывания кровью восстанавливающегося вампира. А еще здесь рядом как раз расположен склад с флаконами, полными законсервированной крови, которые по виду очень подходят для того, чтобы их вставили вот в эти пазы. Да, похоже, они изрядно постарались, обустраивая свое логово, согласился я, пробегаясь взглядом по переливам энергии. Даже интересно, местный лорд сам гробы вытачивал по неким секретным канонам или под каждого нового птенца нанимал каменщика, а уже не спросить. «Да», — хмыкнула Лин, — «разве что магов, пожимаю плечами, вы же их не прикончили?» «Нет, вот здесь сидят», — указала Эйвил на два гроба, где я и сам ощущал наибольшее скопление негативной энергии. «Крышки, кстати, снаружи так просто не снять, тут хитрые замки, еще и зачарованные на прочность. Скорее всего, легко их открыть только изнутри. Я уже немного поковырялась и, думаю, вместе с Тмистис справлюсь минут за 20, в одиночку длинной рук не хватит, чтобы зажать все крепления. Но вот будь на нашем месте обычные городские стражники, они бы эти гробы вскрывали до следующей полуночи. Аккурат, чтобы нарваться на полностью восстановившихся и злых вампиров, солидарно покивала лунная эльфийка. Меня больше беспокоит, что все это будет уничтожено, когда мы сдадим логово, — озабоченным голосом призналась Индаэль. Разумеется, я не могу сказать, что хотела бы стать вампиром, но изучить структуру этих гробов и применяемые на помещении чары было бы невероятно интересно. Как верно заметил Фобос, тут явно применялась какая-то традиция с выверенными и устоявшимися канонами исполнения. А это значит, мы имеем дело с клановой магией вампиров, закрытым и развивающимся в уникальных условиях разделом, к которому практически невозможно прикоснуться, не принадлежа этой расе. Отмистис не хочет, чтобы Фобосу делали гробик, — подала голос прямо-таки расстроенная направлением разговора фея. Фобос хороший, его нельзя в каменюку запихивать и крышкой закрывать. Он живой, ему не надо из пыли собираться, как куча грязи. Нет-нет, ну, я не то чтобы для Фобоса, — смутилась солнечная эльфийка, даже этак забегав своими золотыми глазками. Но согласитесь, лишняя предосторожность никогда не помешает. Если мы можем повысить его шансы выжить в какой-то чрезвычайной ситуации, это надо делать. Кстати, а ты когда-нибудь так восстанавливался? — глянула на меня Лин, локотком указав на гробы. Нет, ни разу. Я и в туман-то обращаться не умею. Да-да, а еще ты не привязан к месту смерти, — демонстративно сделала глазами вверх Шиллис. И вот этот вот парень все еще утверждает, что он вампир. Обвинительно тыкнули в меня пальцем, откровенно обращаясь за поддержкой к женскому коллективу. Он патриарх вампиров, основатель новой линии крови, у них все работает иначе. Бросилась защищать меня Индаэль. А еще он дракона ел и рожки отрастил, — поддержала ее Тмистис. Обычные вампиры, они как домашние коты, в доме сидят, мышей только в нем ловит, далеко не ходит. Вот, а Фобос, он не домашний, он дикий, прямо хищник, бегает везде, всех ест, опасный, прям как рыся лесная, похож на домашних котов, но совсем другое. Так я о том и говорю. Большой ЗЛ добро поставило зло на колени и жестоко его сожр покарало. Разве я против? — лучилась позитивом и энтузиазмом Шиллис. И я вот не мог понять, она просто язвит или провоцирует меня в виде добра поставить ее, в виде зла, на колени и тоже проделать что-нибудь карающее. Шутки шутками, но пару гробиков нам отсюда стырить придется, вношу свои 5 копеек, да и изучить их будет полезно. Но это совсем не значит, что я хочу переезжать из нашей общей кроватки в подобную альтернативу. спешно пресекаю уже собравшийся сорваться с губ дьяволицы комментарий явно провокационного содержания. «Да, наша самая любимая часть», — улыбнулась хозяйственная Эйвил на фоне беззвучно фыркающей Шиллис, которая прям вся такая, типа, не очень-то и хотелось. «Чур, библиотеку граблю я», — подхватила Эндаэль. «У-у, вы все говорите не то. Мы должны разграбить кухню, сладенькое. Оно ждет, что мы его спасем от злых коварных. Мы не можем его предать и бросить на произвол судьбы», — забеспокоилась Тмистис. «У нас и так золото и драгоценности целая груда, куда девать которую, неясно. К тому же у нас тут особняк уважаемых людей, и грабить его — это получать проблемы с аристократами в будущем и потери репутации», — чуть урезонил я горящих жаждой наживы девчат. «Потому обносим только вампирье логово, и только на предмет магических вещиц и интересных книжек. А библиотеку?» — с мольбой воззрилась на меня Энди. «И библиотеку не смог устоять я, хотя вряд ли в надземной части будет что-то действительно интересное и неизвестное нам, а в подземелье мы и так все в инкаха изымем во имя добра. Ага, ненавижу мародеров», — сказал он, стаскивая с трупа сапоги, покивала все-таки не утерпевшая дьяволица. «Точно», — встрепенулась Линвель. «Ты же так и не сказал, что там было при лорде. У него же было роскошное оружие, было же, как сказать», — замялся я, зачарованный на прочность, дополнительные импульсы и остроту рапира и дага. «Вещи неплохие, но точно не роскошные. 5000 каждая где-то, с гардеробом посложнее, защиты в сравнении с нашей амуницией не дает, но для повседневного ношения и если ты до одури богатый аристократ, которому кровь из носа нужно выпендриться золотым шитьем, мы забираем этот гардероб», — нетерпящим возражений тоном постановила Айвил. «Да, сами боги говорят тебе, что 2 комплекта одежды — это мало и пора что-то менять», — поддержала ее Лин. «А сами-то?» — укоризненно ловлю мгновенно ушедшие в разные стороны взгляды авантюристок, что, как бы, тоже не с 200 нарядов в багаже все годы со мной путешествовали. «Хмм, а знаете, я тут подумала», всем видом изобразила, что вот только подошла, Линвель, «если во всем виновато гнездо вампиров в Сузиле, то это получается двойная работа. А с чего бы нам напрягаться и выполнять двойную работу?» «Точно», — зеркально повторила прошлую поддержку подруги Айвил. «Задача была разобраться с вампирами Арабила. Мы разобрались. Доложим, а там, скорее всего, нам предложат продолжить уже в новом городе, за отдельные деньги. А если тот кровосос опять начнет убивать здесь?» — резонно спросила Эндаэль. «На этот случай у нас есть та охотница», — напомнил я про дурную графиню. «Уж одиночного упыря она должна осилить. Но вообще, я сомневаюсь, что убийство продолжится. Если этот лорд был прав, то такая небрежность — это умышленная провокация, чтобы навести власти, а то и сразу охотников на гнездо врагов. Следовательно, после уничтожения гнезда диверсант должен свалить домой с докладом, что все удалось. Впрочем, ему в любом случае нужно будет сваливать, вдали от своей могилы обычный вампир уже через неделю будет чувствовать себя крайне паршиво. При обильном и частом питании 2-3 недели, так что тут без вариантов. «Ладно, тебе виднее», – пожала плечами солнечная эльфийка. «Хотя меня вариант такой подставы все-таки смущает. В смысле, не поняли ее окружающие? Ну смотрите, вот мы захватили местных обитателей, расспросили и получили довольно детальную информацию о том, что это подстава, и подстава из Сузейла. Но ведь так могли сделать не только мы, не слишком ли это рискованно, так подставляться?» «Ага, втихую, под псионическим давлением и застав в прямом смысле слова со спущенными штанами», я усмехнулся. «А если бы сюда вломились ребята вроде той фон Викт, что сначала бы всех перебила или померла в процессе, а потом бы уже начинала думать, что тут не так, если бы вообще начинала? Это вы с вампиром, пусть и не таким, как эти, общаетесь 2 десятка лет и можете заподозрить неладное, а обычно, развожу руками, сами понимаете. А если бы людей сверху потащили на допрос в храм?» «Чисто для спортивного интереса», — спросила Энди. «Чтобы добиться подробных ответов, нужно или задавать правильные вопросы, в кои-то веки вернула себе серьезный тон Шиллис, или иметь правильные инструменты. Жрецы, не псионики, они могут чуять ложь, но вот сделать так, чтобы пленник сам начал рассказывать все, что знает, думает, что знает, и только предполагает, тут нужен именно псионик или очень компетентный палач-дознаватель. Сам местный лордик добровольно рассказывать себе на плаху не стал, скорее бы, наоборот, петлял, как лемур от шального архангела. Что-нибудь вроде «я ничего не мог поделать, Он угрожал моей семье. И самое забавное, усмехнулась дочка архидьявола, вампир на самом деле мог поугрожать, как подстраховывая своего прислужника, так и просто из любви к искусству. И круг правды покажет, что допрашиваемый не врет. А дальше уже вопрос связей, родовитости и обстоятельств. И в любом случае до гнезда в другом городе никому не будет дела. Довольно профессиональная оценка. Ну так, развела руками девушка. Ладно, план ясен, чуть хлопаю в ладоши, как бы подводя черту под диалогом и отдыхом. Разорить на знания и артефакты два вампирских гнезда лучше, чем одно, но разорять по своей инициативе хуже, чем переложив ответственность на власти. Потому переходим к выносу всего ценного, а там уже будем думать, как и кому докладывать. Собственно, дальше начался обыск, благо вот в этом деле мы имели очень и очень приличный опыт, так что всяческого рода тайники обнаруживались и вскрывались едва ли не походя. Впрочем, мы действительно не собирались сквалыжничать, как говаривал Айви, а брали только то, что представляло серьезную ценность с точки зрения магии, то есть волшебные палочки, свитки, книги, кольца, амулеты, КХМ, в общем, если так подумать, то обчистили мы логово вампирьи очень так неплохо, но и оставалось тут еще прилично. Вишенкой на торте стали два гроба, где в течение суток будут восстанавливаться поверженные кровососущие заклинатели. Далее ругающиеся себе под нос. Так, для порядку, фамильяр открыла портал в Тириамар, если быть точным, то в нашу лабораторию, где мы и разместили трофеи, книжки отдельно, артефакты отдельно, а высшую нежить в лице кровососов, в заклинательный чертог под чары удержания нежити, которые я там пару месяцев рисовал. И вот, закончив с этим важным делом, мы были уже готовы связываться с нанимателем в лице ордена. Осталась сущая мелочь – послать гонца. В роли гонца, после некоторого совещания, выступил единственный в коллективе мужчина. Тому было много причин, но основные. Я умел открывать порталы, уже вычислив пространственные координаты особняка. Числился командиром нашего отряда, ну и был мужчиной. Все же не стоило забывать, что у нас тут средневековое патриархальное общество, так что там, где мужчина сразу настроит на деловой лад, девушку могут помурыжить, особенно если она заявится ночью, особенно с таким делом, как у нас. Ну и, в конце концов, посылать Шиллис было просто глупо, ведь на такие новости, как пить дать, набежит куча важных шишек, не исключая тех, что будут способны распознать ее истинную природу, а оно нам не надо. Пусть лучше отправляется в Тириамар и присмотрит за пленными вампирами, вот там она будет абсолютно на своем месте и задачу выполнит лучше всех, какой бы форс-мажор ни случился. В общем, сотворив заклинание телепортации, я оказался в Сузиле. Было искушение перенестись прямо в резиденцию боевых магов, но я уже несколько вышел из возраста мальчишки, что любит эпатировать почтенную публику. Отношения с орденом у нас, конечно, хорошие, а сейчас мы и вовсе выполняем их задание, однако вряд ли почтенные мужи оценят, если в закрытом от посещений по ночному времени представительстве откроется разрыв пространства, из которого вылезет красноглазый полудемон в броне драу командира. Я бы не оценил. Так что выходной точкой был заклинательный чертог нашего поместья, а вот оттуда я уже спокойно дошел до нужного мне места, заодно бегло глянув, как там наша охрана. Охрана спокойно бдила на своих местах. Меня, конечно, не заметили, я же дергать мужиков не стал, не спят на посту, и хорошо. А вот дальше пришлось немного подумать. Пусть мы и основательно прошлись по месту обитания вампиров, ночь все еще не уступила свои права утру, и хотя первых лучей солнца оставалось ждать не так уж и долго, но и почтенные чародеи на службе королевства, это вам не истопники и кухарки низкого сословия, это граждане почтенные, частенько зависающие до трех ночи на каком-нибудь приеме, отчего продирающие глаза не раньше полудня. Понятное дело, что рядовых членов ордена и тем более учеников Сузилского колледжа это не касалось, но ведь и нам сейчас нужны были не вчерашние либо действующие студиозусы, а ребята из самых верхов, в идеале вообще Ансельмо де Гратти, что задачу нам и ставил. Так что вместо обивания порогов основной резиденции ордена я направился на поиски личного поместья Ансельмо, про которое, к своему стыду, знал только то, что оно есть и примерно где, ибо ну не светский я человек. Оно и мне никогда не было надо, и аристократы Кармира, не та публика, что радостно зазывает в свой круг всяких наемников, еще и сомнительного происхождения. Короче говоря, начать разговаривать о проблеме получилось только часа через полтора после моего прибытия в город, и то лишь потому, что стража квартала знати не стала особо докапываться до вооруженной фигуры с сияющими алым в темноте глазами, признав мою личность в первом же разговоре, да и дворецкий Деградти оказался понимающим и, выслушав, не стал выпендриваться, а отправился будить господина. А ох, сонно протирая глаза, поприветствовал меня откровенно недовольный побудкой мужчина, спустившись в малую гостиную, где мне и велели его ждать. «Фобос, что за срочное дело?» Теодор сообщил, что у вас что-то случилось касательно того расследования с вампирами. «Верно, мы нашли гнездо в районе знати. Хотел бы я вас кликнуть, этого не может быть, но...» Тяжелый вздох. «Чуял, что такой вариант возможен. Вам нужны помощи полномочия?» «Нет», я покачал головой. «Мы уже все закончили, но нам нужно засвидетельствовать результаты и уточнить, что делать дальше». «Дальше?» Он вскинул бровь. «Да, гнездо вампиров оказалось под поместьем лорда Лучана де Госса и, по его словам, не имело отношения к тем убийствам, что происходили в городе, и я вкратце пересказал общие результаты расследования, начиная от поголовно зачарованных слуг и заканчивая новостью о гнезде где-то в Сузиле». Де Госс, словно пробуя фамилию на вкус, обронил маг по завершении моего рассказа. «Вот же троллье дерьмо, я у них на 5 приемах был». Старший мастер ордена боевых магов Кармира достал из серванта бутыль темного стекла и щедро наполнил себе бокал алой жидкостью, от которой по гостиной распространился терпкий аромат крепкого вина. «Надеюсь, не будет проблем с тем, что мы вломились в особняк без согласования», — уточнил я, когда Ансельмо уже осушил бокал. «Не то чтобы мы такого опасались, но лучше все-таки осветить тему и сразу заложиться, случись чего не будет», — заверил меня собеседник. «Само собой, никто не придет в восторг от того, что кто-то может взять штурмом едва ли не любое городское поместье, но вы проводили расследование по официальному заказу ордена, да еще и из людей никого не тронули и оставили их для справедливого суда. Так что любой, кто попробует что-то сказать в вашу сторону, непременно вызовет неудовольствие со стороны духовенства и той части дворянства, что не захочет выглядеть пособниками вампиров. Приятно слышать, однако предлагаю не терять время попусту и остальное обсудить уже на месте». «На месте? Да была неделя пути, ну или дня 3, если спешите загонять лошадей. Признаться, я удивлен, что вы смогли оказаться в Сузиле так быстро. Я могу открыть портал, скрывать эту возможность смысла не было». «Портал?» — вскинул брови волшебник. Я чувствовал его удивление, чтобы не сказать охреневание, но лицом он владел прекрасно, а потому не повел и бровью. «Что же, тогда я сейчас соберу отряд. Прошу немного обождать, мне необходимо связаться с коллегами». «Разумеется», не стал спорить я. Ожидание много времени не заняло, буквально полчаса, и вот уже десяток отборных бойцов готовы выдвигаться. Тот факт, что их выдергивают из кровати, им нравился не сильно, но раз надо, значит, надо. Так что я спокойно открыл портал, а народ спокойно в него вошел. «ХММ, мастер Фобос», повернулся ко мне Деградти уже на той стороне, «полагаю, что у ордена возникли для вас новые предложения. Впрочем, это можно обсудить уже с магистрами, пока же», волшебник окинул взглядом холл особняка, где мы оказались. «Ирхард, отправляйся в местное отделение, нам потребуется больше людей. Еще не помешало бы присутствие нескольких жрецов, но тут лучше посоветуйся с нашими коллегами, они должны лучше знать, к кому в городе стоит обратиться». «Все исполню, мастер», — кивнул чародей, разворачиваясь к выходу. «Что же, показывайте, где было гнездо», — повернулся ко мне Ансельмо. «Пленными займемся уже в присутствии жречества, как скажете», — и не подумал я спорить. «Прошу сюда, осмотр подземной части поместья, с особым вниманием на гробы, кабинет главы общины и хранилище зачарованной посуды с кровью, занял не более получаса, за время которого в особняк начали стягиваться дополнительные люди. Сказать, что увиденное нашим заказчикам не понравилось, значит ничего не сказать. Бесспорно, отсутствие рабских загонов с грудами костей и следами бесчеловечных пыток в процессе сцеживания крови могло сгладить впечатление от логова безжалостных ночных хищников, но боевые маги Кармира были ребятами достаточно интеллектуально развитыми, чтобы и без таких наглядных картин осознавать всю неприглядность ситуации. Ведь даже если местный главный вампир не лез в политику и не гадил стране через своих живых прислужников, Он несколько веков паразитировал на одном из крупнейших городов страны, употребляя в пищу ее граждан. При этом весь из себя могучий и уважаемый орден боевых магов был ни сном, ни духом. Очень неприятный удар по честолюбию, особенно если ты искренне считаешь себя благородным защитником государства и его граждан. Да, блестящая работа, выдал свой вердикт Дегратти под конец осмотра. Думаю, тут будут все 10 тысяч золотых МДА. В этот момент ему на глаза попалась сокровищница вампирского лорда, которую мы освободили от магических вещиц, но не от золота. И было там как минимум не меньше того, что назвал маг, хотя что-то мне подсказывает, что золото вам не сильно интересно. Мелочь, а приятно, довольно протянул Айвил. КХМ. Полагаю, что так, вздохнул мужчина. Надеюсь, в той части, что тут никогда не было, нет чего-то слишком неприятного. Думаю, тут ордену ни о чем беспокоиться, дипломатично согласился я, что в Кармире мы жутким зловещим из логова вампиров светить не будем. А вот о чем беспокоиться стоит, так это о втором логове, в Сузиле.